Потом он неторопливо прошел через громадный зал с выбитыми стеклами. Там был макет диковинного динозавра. Отсюда он мог наблюдать за площадью перед музеем и за отелем. Нет, все было спокойно и тихо. Даже слишком спокойно и тихо. Штирлиц был в музее один. Сейчас это играло против него. Он остановился возле занятного экспоната. 13 стадий развития черепа. Череп номер 8 — павиан. Номер 9 — гиббон. Номер 10 — орангутанг. Номер 11 — горилла. Номер 12 — шимпанзе. Номер 13 — человек. Почему 13-й человек? Все против человека, даже цифры, — хмыкнул он про себя. Хоть бы 12-й был или 14-й. А нет, на тебе, именно 13-й. Кругом обезьяны, — продолжал думать он, задержавшись возле чучела гориллы Бобби. Почему обезьяны окружены такой заботой, а? На планочке была надпись. «Горилла Бобби. Привезена в Берлин 29 марта 1928 года в возрасте 3 лет. Умерла 1 августа 1935 года. 1,72 м высоты и 266 кг веса». «А незаметно», — думал Штирлиц, в который раз уже разглядывая чучело. «Вроде и не жирная. Я выше ее, а вешу 72». Штирлиц услышал шум многих голосов и шаги. Много гулких шагов. Облава. Но потом он услышал детские голоса и обернулся. Учительница в старых, стоптанных, начищенных до блеска мужских ботинках привела учеников, видимо, 6-го класса, проводить здесь урок ботаники. Ребята смотрели на экспонаты очарованно и не шумели, и быстрый шепот их был из-за этого тревожен. Штирлиц смотрел на детей. Глаза их были лишены детского прекрасного озорства. Они слушали учительницу сосредоточенно, очень взросло. «Какое же проклятие висит над этим народом», — подумал Штирлиц. «Как могло статься, что бредовые идеи обрекли детей на этот голодный стариковский ужас? Почему нацистам, спрятавшимся в бункеры, где запасы шоколада, сардин и сыра, удалось выставить своим заслоном хрупкие тела этих мальчуганов? И самое страшное, как воспитали в этих детях слепую уверенность, что высший смысл жизни — это смерть за идеалы фюрера?» Он вышел через запасный выход в 2:05. Никого возле отеля не было. За дами Штирлиц пробрался к Шпрее, сделал круг, сел в машину и поехал к себе в СД. Хвоста за собой он не увидел и на обратном пути. «Тут что-то не так», — сказал он себе. «Что-то вышло странное. Если бы ждал Борман, я бы не мог не заметить». А Борман не мог уйти из бункера. Фюрер произносил речь, и в зале было много людей, а он стоял сзади, чуть левее фюрера. Он не мог уйти во время речи фюрера. Это было бы безумием. Он хотел уйти. Он решил увидеть того человека, который писал ему. Но он вышел из бункера только в 3 часа. «Как же мне найти его?» — думал Борман. «Я ничем не рискую, встретившись с ним. Но я рискую, отказываясь от встречи». «Д-8. Мюллеру. Совершенно секретно. Напечатано в 1 экземпляре. Автомобиль марки «Хорьх». Номерной знак ВКР-821. Оторвался от наблюдения в районе Ветераненштрассе. Судя по всему, водитель заметил машину наблюдения. Пометуя ваши указания, мы не стали преследовать его, хотя форсированный мотор позволял нам это сделать. Передав службе Н-2 сообщение о направлении, в котором поехал Хорьх ВКР-821, мы вернулись на базу. В-192 Мюллеру. Совершенно секретно, напечатано в 1 экземпляре. Приняв наблюдение за машиной марки «Хорьх», номерной знак ВКР-821, мои сотрудники установили, что владелец этого автомобиля в 12:27 вошел в здание музея природоведения. Поскольку мы предупреждены о высокой профессиональной подготовленности объекта наблюдения, я принял решение не вести его по музею одним или двумя посетителями. Мой агент Ильза получила задание привести своих учеников из средней школы для проведения урока в залах музея. Данные наблюдения Ильзы позволяют с полной убежденностью сообщить, что объект ни с кем из посторонних в контакт не входил. Графический план экспонатов, возле которых объект задерживался дольше, чем у других, прилагаю. Объект покинул помещение через запасный выход, которым пользуются работники музея в 13:05.